Григорий Володин, «Газлайтер», том 24, глава 1, ставка царских войск, Междуречие. Дверь кабинета распахивается, и адъютант влетает внутрь, едва не сбив со стола аккуратно сложенные рапорты. Дыхание сбито, но голос ровный, хоть и слегка торжествующий. «Ваше превосходительство, Данила Степанович Вещи Филинов уничтожил 5000 особей». Кутузов, замерев на середине рапорта, медленно поднимает брови, затем неспешно откладывает ручку в сторону, словно переваривая услышанное. «Это Южная Орда, что ли?» «Прямо все 5000?» Адъютант вытягивается по струнке. «Все, ваше превосходительство. Точные цифры потом будут доложены». Кутузов медленно качает головой, подбирая правильные слова. Его взгляд скользит по расчерченной карте фронтов, на которой аккуратно размечены секторы, линии снабжения и, главное, показатели боевой эффективности дворянских родов. Значит, он уже всех обогнал. Цифры всплывают в уме автоматически, словно он держит их перед глазами. 2000 за Годуновыми, 3000 за Шереметьевыми. Теперь новый рекорд. Филинов поднял планку. Генерал хмыкает, и в уголках его губ появляется едва заметная ухмылка. «Мда, 5000, пробормотал он. «Семибоярщина уже неделю возится, убивая гулей по чайной ложке в день, а граф Данила в Междуречье и 3 часов не пробыл, как уже устраивает кавалерийские наскоки. А еще Кутузов подумал, что другим государствам очень повезло, что царство сейчас ни с кем не воюет. Царю теперь есть кого спускать на врагов, одного молодого телепата. Ставка Семибоярщины, Междуречье. Трое бояр, Хлестаков, Годунов и Шереметьев, молчаливо рассматривали доску, установленную в центре командного шатра. Среди выцветших пометок, перечеркнутых маршрутов и старых расчетов четкой, свежей рукой была выведена новая цифра, простая, но тяжелая по смыслу. 5000 убитых гулей, Филинов. Шереметьев, тяжело вздохнув, опустился в кресло и потер переносицу. Его бледные пальцы оставили светлый след на загорелой коже. Он покосился на доску, нахмурился, затем устало выдал. «Что делать будем, господа? Как обгоним мальчишку?» Прибывший час назад Хлестаков сидел чуть в тени, расслабленно откинувшись в кресле. Он лениво барабанил пальцами по краю стола, но в глазах уже сверкала искра той самой интриги, что делало его опаснее других бояр. «Необходим хитрый ход, но благо возможности есть. Мы тут недавно заметили Восточную Орду. Пустим совместную артиллерию по ней, и проблему решим». Годунов медленно качнул головой. «Совместную? Не вариант, Радий Степанович. Придется разбивать эту орду на нас троих, тогда мы все равно останемся в проигрыше. Мы не обойдем Филинова, если только не зачтем всех гулей кому-то одному. Но кто захочет делиться, господа?» Шереметьев выпрямился и категорично заявил. «Я не готов отдавать свой зачет, господа», — он глянул на Годунова. «Если ты, Федот Геннадьевич, зачтешь всех гулей себе, то ты оставишь землю в Междуречье при себе, но мои земли все равно отойдут Филинову». Хлестаков склонил голову на бок, словно прислушиваясь к глухому бою часов, затем медленно усмехнулся, откинувшись на спинку кресла, покачал головой, как будто слушал детские споры. «Друзья, что же вы так сразу распереживались? Мы не будем ничего делить, и не будем даже уничтожать Орду». Годунов нахмурился, его глаза подозрительно сузились. «Как это не будем, Радий Степанович? Ты же сам предложил задействовать артиллерийский огонь». Хлестаков с ухмылкой ткнул пальцем в одну точку на карте на столе, чтоб погнать Орду на запад, в сторону Стремина. Годунов и Шереметьев наклонились над картой, затем переглянулись, не до конца улавливая замысел. Годунов нахмурил лоб. «То есть мы делаем подарок Филинову?» Хлестаков лениво ухмыляется. «Да, только не в том смысле, что ты подумал, мой старый друг». Он медленно подается вперед и, водя тонким пальцем по карте, очерчивает дугу вокруг восточных лесов. На востоке сплошные леса и холмы. Орда не сможет двигаться плотной массой, она рассеется на мелкие стаи. А значит, Филинов не сможет залпами артиллерии накрыть ее целиком. Гули добегут до Стремина, не стеной, а хаотичными потоками. И угадай, что там будет. Шереметьев, задумчиво потирая подбородок, переводит взгляд с карты на Хлестакова. Филинову придется задействовать штурмовые войска. Хлестаков азартно щелкает пальцами, будто только что поймал верную ноту. Да-да-да, именно. В этом вся соль. Его небольшая гвардия против 7000 тварей. Разве это не чудесный подарок нашему юному другу, графу-телепату? Я слышал, у него на днях свадьба. Какой замечательный сюрприз для жениха. Шереметьев фыркает, откидываясь назад. Скорее уж для его невест. Жених в ящике. Годунов же думает о другом. Значит, мы ведем нечестную игру, а если попадемся? Шереметьев отмахивается, будто вопрос и не стоит внимания. Федот Геннадьевич, не переживай. Радий Степанович предложил идеальный план. Пускай мы не уничтожаем Орду, но кто сможет доказать, что мы специально направляли ее? За это нас не зацепит. Хлестаков усмехается, пожимая плечами. Тем более алиби мы себе обеспечим. Никто нас не заподозрит, потому что пару сотен тварей мы все-таки разнесем в клочья. А потом просто скажем, что наши расчетчики ошиблись и накрыли не середину Орды, а ее край. Обычная тактическая ошибка, бывает. Годунов вздыхает. Хлестаков не изменял себе и опять удивил своих старых соратников по семибоярщине. Шереметьев переглядывается с Годуновым. Значит, мы ставим на то, что Филинов погибнет. Хлестаков пожимает плечами, его глаза равнодушны. Судьба мальчишки его не особо волнует, главное удержать междуречие. Это не имеет значения. Он лениво опирается на стол, водя пальцем по карте. Филинов живучий, как таракан. Нет смысла рассчитывать, что он просто так сгинет. Он делает паузу, затем усмехается. Но даже если чудом выживет, мальчишка потеряет гвардию, а также лишится оружия в стремена, и больше не сможет зачищать гулей в таких масштабах. Хлестаков откидывается в кресле, а это уже позволит нам спокойно наращивать темп и выиграть в гонке. Главного победителя недели, то есть меня, уже поздравил Кутузов с тем, что я выигрываю по счету. Да-да, официально я теперь лидер местного чемпионата по гулеистреблению, и все остальные могут тихонько завидовать. Но радоваться рано. Во-первых, гонка еще не закончена. Во-вторых, цифры цифрами, а я рад другому. Царские войска, благодаря всей этой движухе, наконец-то переключились с боев на эвакуацию мирника. Теперь они заняты спасением, контролем территории и прочими полезными вещами, чтобы хоть никто из местных не погиб в этой мясорубке. А вот боярские войска наоборот, теперь вгрызаются в зачистку, пытаясь догнать меня по очкам. Так что пока они играют в догонялки, местные жители Междуречья реально получили передышку. Теперь они хотя бы в большей безопасности, чем до моего приезда. А значит, я все делаю правильно. Мои родовые земли не станут мертвой пустошью. Не успел я насладиться своим шатким моральным превосходством, как в комнату врывается Светка. Взгляд у нее характерный, значит, сейчас скажет что-то важное. «Даня, скучно мне», — заявляет она, раскинув руки, будто я тут персональный развлекательный центр. Глаза блестят, в голосе нескрываемая игривость. Есть идеи, чем заняться. Светке стоит только в спецовку залезть, и она моментально превращается в необузданную шельму. Хм, чем бы ее занять, чтобы и дело было, и мне голова не болела. Свет, тогда проведай пса, лениво выдаю. Он же тоже где-то в соседнем корпусе должен быть, а то у меня руки до него не доходили. Пса, кстати, давно пора проверить, вдруг он там уже кого-то загрыз от скуки. Светка вздыхает грустненько, разворачивается и уходит на поиски нашего проблемного зверя. Я тем временем переключаюсь на мысленную связь с Зилейбером. Пару часов уже прошло, как мы зачистили Южную Орду. Я отдохнул, но пора снова за работу. Там от лакомки должны были прибыть энергококтейли для всех альвов. Вы их пьете, как положено. Ответ приходит практически моментально, словно Зила заранее приготовилась рапортовать. Да, милорд, пьем по инструкции. И все наши сородичи тоже пьют. В ее голосе даже чуть-чуть обиженности, мол, как ты мог подумать, что мы забили. Молодцы, вам понадобится много сил в скором времени. Для исцеления от вируса монахов вам нужно налегать на этот коктейль как можно больше. Сейчас это лучшее из решений. Зила немного колеблется, но все же решается спросить. В ее голосе чувствуется осторожность. «Милорд, разрешите спросить, для чего нам эти коктейли?» Бер тут же отвечает без тени сомнения. «Дорогая, ну это же очевидно. Нам предстоит бить гули, а для этого нужны силы». Я киваю, усмехнувшись. «И для этого тоже. Но на самом деле, не только. Но пусть пока считают, что все ради драки. Так проще». В этот момент в другом канале мысленной связи раздается знакомый голос лакомки, легкий, насмешливый. Точно она только что что-то придумала и уже предвкушает мою реакцию. «Мелинда, я тут вспомнила. На свадьбу надо же еще Айру позвать». Я моргаю. «Свадьба. Мои перепончатые пальцы. А ведь точно, это же скоро. Когда там после расправы над Ордой Гулей я подустал и немного потерялся во времени, бросаю взгляд на календарь, прошлогодний, отлично, конечно, позови, выдаю на автомате, пока в голове лихорадочно пересчитываю дни, а, кстати, она у нас когда, лакомка едва сдерживает смех, завтра, я вздыхаю, ну хотя бы не сегодня, лакомка, явно наслаждаясь моим зависанием, добавляет с мягкой издевкой, Мелинда, ты же будешь на своей свадьбе, эх, как быстро время бежит, да, конечно, буду, лакомка, явно не собираясь останавливаться, словно между делом, но с явным подтекстом спрашивает, а что с гепарой, я автоматически хмурюсь, а что с ней, ну, ты вообще думал, какая у нее будет судьба, что она будет делать дальше, или она всю жизнь проживет во флигеле возле нашей усадьбы, хмурюсь еще сильнее, ну, у нас пока есть договоренность с охранкой, гепара должна на нее работать, но потом, думаю, я пересмотрю это и смогу ее забрать к нам, лакомка задумчиво тянет, к нам, это значит к себе, сделаешь ее своей наложницей, чувствую, как у меня скрипят мозги, разрываясь между зачисткой гулей и вынужденным решением бытовых вопросов, свадьба, жены, а теперь еще и возможная наложница, все сразу, как обычно, я задумываюсь, машинально постукивая пальцем по столу, честно говоря, я даже в мыслях не поднимал этот вопрос с гепарой, как она к этому отнесется, загадка, в конце концов, у нее своя голова на плечах, и, в отличие от многих, она умеет ею пользоваться, но если смотреть без эмоций, талантливый человек, не лишний в роду, гепара, ценный ресурс, очень ценный, если бы она стала наложницей, на нее можно было бы возложить больше обязанностей, как бы цинично это ни звучало, но главное, она незаменима для телепатов, с ее помощью можно удлинять нахождение в астрале, усиливать менталистов, делать их выносливее, она могла бы курировать их развитие, помогать выводить новых бойцов, это точно стоит рассмотреть, не сейчас, но позже, да, я поясняю лакомке, возможно, и такой вариант, если, в середине фразы сам себя обрываю, чтобы узнать ее мнение, а ты что думаешь, лакомка ухмыляется, и мне даже не нужно ее видеть, чтобы понять, улыбка с хитринкой уже на месте, гепара, чудо, я хмыкаю и замечаю, мне бы она еще пригодилась, чтобы попасть в усадьбу Филиновых. Я как раз достиг ранга грандмастера, но пока мне не хватает опыта, чтобы с полной уверенностью туда пройти. Да, усадьбой тоже нужно заниматься. И дело не только в статусе родового имения, за мной охотится король теней, а против сильнейшего демона все средства хороши. Но скоро, думаю, мы и этот вопрос решим. Бац, дверь кабинета с грохотом распахивается, словно ее вынесли тараном. На пороге Фенер, менталист, в голосе воителя гремит бешенство. Слова срываются, ты обещал вылечить моих сородичей, он влетает внутрь, разводит руки, словно пытаясь достучаться до меня силой мысли, только телепат здесь я, а не он, почему ты медлишь, его взгляд горит яростью, тебе нужны были гули, на этих землях их полно, почему ты еще ничего не сделал, за ним следом вбегают Зилайбер, уймись, Фенер, дядя, успокойся, в один голос пытаются урезонить его, врываясь в кабинет, но Фенер не слушает. Плечи ходят ходуном от ярости, в руках дрожит металлический шейкер с энергококтейлем. Пальцы сжимаются так сильно, что металл издает тонкий скрип, будто он вот-вот лопнет под давлением. «Тебе молоко в голову ударило, Фенер?» «Спрашиваю я, почему ты заставляешь нас пить эти дурацкие коктейли?» «Думаешь, я не знаю, что это энергонапитки. Они нужны для битвы. Я спокойно смотрю на него, без раздражения, без эмоций. Устал уже возиться с родней жены». Спасаешь их, кормишь, поишь, лечишь, а в ответ только недовольство. Я обещал вылечить твоих сородичей, и я стараюсь это сделать, а ты мне сейчас мешаешь. Фенер сверлит меня взглядом. И когда же ты это сделаешь? Прорыкивает он, голос уже срывается на рычание. Бер, видя, что его дядя уже на грани, осторожно кладет руку ему на плечо. Дядя, успокойся, но это ошибка. Фенер резко вскидывает руку и отталкивает его с такой силой, что Бер летит назад, как тряпичная кукла, он глухо ударяется спиной в стену, со стены срывается картина лесного пейзажа и падает ему под ноги, Зила не выдерживает, не распускай руки, Фенер, в ее голосе гнев и угроза, а тело уже напряглось, как готовая к атаке пружина, лорд Данила знает, что делать, Фенер злобно щурится и, даже не глядя на нее, холодно и презрительно бросает, Бер, утихомирь свою женщину, Бер медленно поднимается, потирая плечо, и говорит ровным, но твердым голосом. «Она все правильно сказала, Вайтель, ты перегибаешь палку». Фиона резко дергает головой в его сторону, глаза вспыхивают чем-то опасным, напоминающим раскаленные угли. «И ты туда же», его голос срывается на глухой рык. «Тогда я вас сам утихомирю». На его коже мелькают темные отблески, контуры тела слегка искажаются, как будто он готовится облачиться в вулканический доспех. В этот момент я резко гаркаю, продублировав по мысли речи. «Тихо все!» Фианар замирает, вздрогнув. Зила моргает, дыхание у нее сбивается. Бер удивленно смотрит на меня. «Это не какая-то особая техника, просто усиленный ментальный голос, который бьет прямо в мозг, заставляя замолкнуть на инстинктивном уровне. Вот и затихли. Я сосредотачиваюсь, прислушиваюсь к глухим вибрациям вдалеке. Вы слышите, что?» Голос Фианара напряжен, но уже без прежней вспышки эмоций. Зила хмурится, оглядываясь вокруг. «Что слышим?» Я напрягаю слух, вслушиваюсь в далекие колебания, которые будто прокатываются по земле. Взрывы. Очень далеко. Я поворачиваюсь к ним. Чья-то артиллерия работает. Три альва тоже напрягаются и прислушиваются, ловя отдаленные звуки. В комнате повисает напряжение, но Фианар не успокаивается. Он подозрительно щурится, сверля меня взглядом, словно пытается уловить в этом подвох. «Ты пытаешься меня отвлечь, менталист?» Я раздраженно бросаю, уже теряя терпение. «Да сдался ты мне, Вайтель!» Делаю шаг вперед и жестко смотрю ему в глаза. «Хочешь ты этого или нет, но я вылечу альвов, и мне плевать на твое мнение!» Фианар сжимает кулаки, но я не даю ему шанса возразить. Сейчас они пьют энергетические коктейли от лакомки, чтобы подготовить свои организмы к лечению. Пауза. «Ты их пьешь?» Он молчит. «Если не пьешь, то ты бесполезен для своих собратьев». Мой голос ровный, но режущий, как лезвие. Повторить по слогам, в его голове гулко разносится ментальная речь, жесткая, четкая, давящая на сознание. «Пей коктейль, иначе ты не сможешь помочь своим сородичам». Фианар замирает, ведет бровями, взгляд становится отстраненным. Затем он резко разворачивается, хлопает дверью и уходит. Бер смотрит ему вслед, в раздумьях проводя рукой по затылку. Зила поворачивается ко мне и спрашивает: «Что ты ему сказал, милорд?» Я отмахиваюсь. «Что нужно было?» Одновременно мысленно вызываю студня. Но пока жду ответа, Бер не унимается. «Даня, ты на свадьбу-то успеешь? Она же завтра». Я морщусь, закатывая глаза. «Блин, все в курсе моей свадьбы, только я сам что-то запутался в днях. Сегодня закрепим наше преимущество в гонке. А завтра, да, конечно, отправимся на свадьбу через портал. Поэтому сегодня придется поработать, раз берем день отгула». В этот момент в кабинет наконец влетает студень. Дышит тяжело, явно бежал со всех ног. «Шеф, Гули». Глава 2. Я поворачиваюсь к старшему гвардейцу. «И где же Гули?» Студень подбегает к столу с картой. Пальцы нервно скользят по плотной бумаге. «Почти что у нас на пороге, шеф». Он тыкает пальцем в точку на карте, очерчивает красным маркером. «В часе на восток от Стрёмина». Я киваю, в голове мгновенно выстраивается схема, точки соединяются в единую картину. «Понятно, но что за взрывы?» Далекие рваные удары, прокатывающиеся по воздуху, до сих пор доносятся изредка. Студень застыл, вслушиваясь в эти далекие раскаты. Выяснил, кто ведет обстрел. Студень безрадостно отвечает: «Это как раз семибоярщина. Их артиллерия бьет по гулям, но...» Я перебиваю, уже предчувствуя подвох. «Они не бомбят Орду?» Студень качает головой, лицо у него темное, напряженное. «Вот именно, они бьют мимо». Он сглатывает, а потом зло добавляет: «Разведка доложила, что они гонят гулей прямо на нас». «Как это гонит?» Не понял Бер. «Очень просто, племянник», хмыкает Фианар, быстро сообразив. «Другие человечишки подставляют нашего человечишку и хотят убрать его, натравив Орду». «Верно», киваю я на недоуменные взгляды голубков-альвов. Зила выдыхает через зубы, злобно, как будто готова плюнуть на карту. «Вот же сволочи, своим бьют в спину». А я добавляю с полной уверенностью: «Значит, сегодня мы вылечим альвов, и сделаем это быстро. Я бросаю Зиле и Беру: проследите за вашими сородичами, пусть немедленно примут новую порцию коктейля». «Да, милорд». Воительница Альвийка кивает, разворачивается на пятках и уже через секунду исчезает за дверью. Ее жених остается на месте. Оборачиваюсь к студню: «Собираем срочное совещание. Немедленно». Студень кивает и уходит искать Булграмма. Стрёмина, Междуречье. В своей комнате Светка мысленно общается с лакомкой. Мысли речь бывшей Соколовой торопливая, порывистая, обрывается на полусловах. «Да, поняла, поняла, проконтролирую, чтобы на свадьбу мы с Мелиндой тьфу ты, здание вернулись вовремя». Но тут же отвлекается, взгляд резко дергается в сторону, шаги становятся быстрее. «А сейчас мне не до этого, орда надвигается, похоже, будет крутое мочилово». Она обрывает связь, мысленно закрывая канал с сестрами, и, ускорившись, почти бегом несется в зал совещаний. В зале собираются все ключевые фигуры моей военной компании. Великогорыч с привычным азартом, Фенер, как всегда, взбешен. Зила и Бер стоят плечом к плечу, Студень молча ждет. Светка влетает в последнюю минуту, едва переведя дыхание. Я смотрю на карту, изучаю прочерченный маршрут движения орды, расставленные точки артобстрела. Студень указывает пальцем на местность за лесом. Вот здесь бомбит семибоярщина, подгоняя гули. Я вскидываю взгляд. А кто именно бомбит? Студень бросает взгляд в блокнот. Шереметьевы, Годуновы и Хлестаковы. Последние два, неудивительно, а вот Шереметьевы, занятно. Это не род моего друга, графа Антона, которому я помог отвоевать невесту в Испании, а его ближайшие родственники. Графский род Шереметьевых произошел от бояр Шереметьевых, и с тех пор их разделяют на старых и новых. Артиллерия бояр специально мажет, добавляет Студень. В этом ни сомнений, шеф. Эти уроды специально гонят твари в нашу сторону, но мы можем достать их своей артиллерией. Это вряд ли, качаю головой, оглядывая карту. Хлестаков все хорошо рассчитал и выбрал удачное место для гона. Здесь густой лес, холмы, неудобный рельеф. Гули уже рассеялись на мелкие группы. Мы можем открыть огонь, но тогда орда окончательно разбежится и рассеется по всей местности. Я вглядываюсь в карту. Решение нужно принимать быстро. И вижу только один выход. Никакой артиллерии. Это бессмысленно. Если мы откроем огонь, твари разбегутся по всему Междуречью, и под удар попадут сотни деревень, которые еще не эвакуированы. И что же делать, Даня? Светка опешила, ее голос звучит растерянно. Я веду пальцем к правому флангу орды, очерчивая линию обороны. Сначала отправим пса сюда, Золотого тоже. Они будут сдерживать фланг, не позволяя орде рассеяться в том направлении. Я перемещаюсь к левому флангу, проводя четкую линию огневой поддержки. Слева артиллерия будет бить с дистанции, не задевая орду напрямую. Пусть твари поймут, что этот путь для них закрыт. Пусть у них останется только один вариант – бежать прямо на нас. Булграм хмурится. Конунг, лобовое столкновение, тавр выпрямляется, плечи напрягаются, словно он уже готов к бою. Я готов, мы сразимся с превосходящим противником во имя твое. Я киваю, но добавляю жестко. Сразитесь, но сначала эвакуируйтесь. Великогорыч резко поворачивает голову. Что, в его голосе недоумение и протест. Я спокойно, но жестко продолжаю. Что слышал, воевода? Сначала вы уводите всех, и тавры, и гвардейцы, все эвакуируемые уходят за базу, на безопасное расстояние. Я делаю паузу, смотрю на всех присутствующих, затем добавляю. Все, кроме альвов. Фианар тут же вспыхивает. Мои подданные окажутся на пути целой орды гули, и это смерть. Мы не штурмовое мясо. Я спокойно отвечаю. Нет, но так надо, чтобы их вылечить. Фианар вскидывает руку, в глазах бешеный огонь. И я должен тебе верить, он делает резкий шаг вперед. Мы против орды, что за бред? Я твердо отвечаю, не отводя взгляда. Я буду вместе с вами встречать орду. Я проведу исцеление альвов прямо во время боя. Почему я должен тебе верить? У тебя нет выбора. Ты поверишь, потому что, чтобы вылечиться, вы должны сразиться с гулями. Фианар молчит, пальцы сжимаются. Светка делает шаг вперед, грудь приподнята, подбородок чуть вздернут. Я тоже пойду с тобой, Даня. Нет, отрезаю жестко, без обсуждений. Ты будешь с таврами и гвардией. Вы направитесь к нам на поддержку по сигналу, после того, как я излечу альвов. Светка вздыхает, в глазах вспыхивает протест, но ей хватает разума не устраивать еще один спор. Одного Фианора на сегодня с меня достаточно. Ты точно позовешь остальных на подмогу? Войтиль не унимается. Или просто бросишь альвов в топку? Какой мне в этом смысл? Хмыкаю, глядя на него. Если орда уничтожит альвов, то это произойдет слишком быстро, и мы не выиграем ни секунды для эвакуации. Именно так, кивает Фианор. Потому я еще слушаю тебя. Я коротко командую. Ну раз слушаешь, выполняй приказ. Это касается всех. Мои командиры расходятся, а мне приходит звонок на связь артефакт. Данила Степанович, голос у Кутузова напряженный. Вы, наверное, уже в курсе, что к вам движется огромная орда. Я спокойно отвечаю, будто речь идет о погоде или планах на ужин. Да, все под контролем, Борис Глебович. Не волнуйтесь, разберемся. Сегодня мы вырвемся в счете. Кутузов молчит секунду, затем его голос становится настойчивее. Вы и так впереди, вам бы эвакуироваться. Я усмехаюсь. Нет, это не наш вариант, Борис Глебович. Если мы просто уедем, орда продолжит движение и пересечет Междуречье с востока на запад, а это грозит огромными разорениями моим будущим землям. Потому мы и остаемся. Не волнуйтесь, все будет отлично. В трубке слышится короткий вздох, затем пауза. Как знаете. Впрочем, вдруг он произносит с воодушевлением. Я уверен, что вы-то как раз знаете, что делаете. Спасибо за доверие, Борис Глебович, улыбаюсь. Берегите себя, и вы тоже. Спустя пару минут вместе с альвами выстраиваемся перед базой Стрёмина, за спиной массивные ворота, впереди лес, сгущающаяся тьма, тяжелый воздух, далекие рокоты артиллерии. Вдалеке уже доносится глухой топот и рычание. Березилы отошли чуть вперед. Феонар держится поодаль. Его вулканический доспех пульсирует живой магмой. Он не сводит с меня глаз, взгляд злой, колючий, а голос сдавленный, срывающийся на рык. Если ты, менталист, меня обманешь, ты умрешь. Я даже не поворачиваю головы, флегматично киваю. Ага, а если ты будешь угрожать мне попусту, я вырву тебе язык. И поверь, я не угрожаю, а просто констатирую факт. Феонар фыркает, но рот больше не раскрывает. В голове раздается напряженный голос Светки, мысленная связь ловит каждую нотку тревоги жены, дыхание у нее сбито, слова идут рывками. Орда совсем рядом. Одна из стаи отделилась и напала на нас. Гвардия принимает бой, но блин, тут прямо огромная стая. Я резко оборачиваюсь к Феонару, тело уже готово к действию, сознание моментально перестраивается. На мою жену напала стая. Я ненадолго отлучусь, разберусь с этим и вернусь. Феонар преграждает мне дорогу, забрало вспыхивает магмой. Стая, конечно, ты, гребаный обманщик, ты просто решил сбежать. Его доспехи вспыхивают, магма переливается по броне, тонкими струями стекая на землю и прожигая землю. Треск, шипение, раскаленные капли оставляют дымящиеся маленькие кратеры. Воитель бросается на меня. Зила реагирует мгновенно, ее тело окутывается кислотным доспехом, броня плотно облегает фигуру, переливаясь ядовитым блеском. Не смей трогать милорда. Альва мчится наперерез, но Феонар даже не тормозит. Его кулак вспыхивает ослепительным белым светом, и одним мощным ударом он отшвыривает ее прочь. Зила кубарем катится по земле, выбивая из почвы пыль. Остановившись, уже пытается встать. Бер видит это, его глаза наливаются огнем ярости. Зила. Голос мечника-оборотня срывается на рык. Как ты посмел ее тронуть? В тот же миг его тело трансформируется. Вспышка света. Мышцы раздуваются, растягиваются, лапы становятся массивнее. Кожа покрывается белоснежным мехом, глаза сверкают хищным желтым светом. Перед Феонаром уже не Бер, а гигантский Эрабис. Кузен смог преодолеть свою магическую травму и полностью обратиться. Похвально. Но сейчас это излишне, как и попытка Зилы заступиться за меня. Зила и Бер, стойте на месте. Это лишнее. Моя мыслеречь гулко разносится в их головах, но Бер уже в раже. Громогласный рык сотрясает воздух, и он с разбега бросается на Феонора. Когти рассекают воздух, но Феонор не зря носит титул воителя. Он поднимает руку, ладонь вспыхивает ослепительным светом, и мощным ударом магматического кулака он отбрасывает тигра. Бер тяжело падает, прокатывается по земле с глухим грохотом. 300 зомбированных альвов неподвижно смотрит за этой сценой. Феонар снова устремляется ко мне. Он делает шаг вперед, и в тот же миг в его сознание вонзаются ментальные щупальца. Глубокий, резкий удар в разум. Феонар замирает на мгновение, его шлем вспыхивает напряженным свечением. Затем раздается приглушенный смех, вибрирующий из-под забрала. Ты пытаешься влезть мне в мозг, через мои доспехи? Магма пульсирует в броне, раскаленные жилы вспыхивают. Я думал, ты умнее, менталист, ну правда, ты же грандмастер, ничего поумнее не придумал, какая глупость, даже без доспехов меня не возьмет никакая телепатия. Я спокойно смотрю на него, не меняя выражения лица, никакая, кроме моей. Ментальная волна накрывает Феонора, он замирает, его глаза теряют фокус, застыв, он становится неподвижным. Зила, прижав руку к боку, медленно поднимается, ее взгляд испуганно замирает на Вайтеле. «Милорд, что с ним?» Я отвечаю просто. «Монашеский вирус». Зила ошарашенно моргает, на ее лице отражается полное недоумение. «Разве он был заражен?» Я ухмыляюсь, глядя на застывшего Феонора. «Я сам заразил его, когда пробудил в северной обители. Поднявшийся Берой-Рабис напрягается. То есть он все это время был под твоим контролем? Ты мог его выключить в любой момент?» Я спокойно киваю. «Именно так». Зила и Бер переглядываются, явно не зная, как на это реагировать. «Ну да, забавно получилось. Феонар столько времени строил из себя грозную силу, буянил, вскипал без поводу, да и вообще держался, как непобедимый Вайтель, с которым все должны считаться, а не то он вам такое устроит. А все это время у меня был пульт управления им, вирус». Между тем воздух сотрясает оглушительный рев. Лес содрогается, ветви трескаются под натиском чего-то огромного. За первой линией деревьев уже видны тени, гули приближаются. Феонар остается неподвижен, как и остальные альвы. Его магматическая броня больше не пульсирует, магма стынет, темнеет. Я достаю из кармана разгрузки небольшую лампу. В ней заключен демон-мираж. Орда приближается. Лес уже трясется. На далекой опушке мелькают сотни белых, голых гулей. Твари бегут к нам. Я поднимаю лампу, мои пальцы крепко сжимают ее. Пришло время, мираж, попрощаться. Из лампы вырывается астральный глаз, остаточная сущность демона-миража. Последнее, что осталось от его былой силы. Я медленно сжимаю пальцы. Ментальная волна ударяет, разрывая его на куски. Мираж кричит, его вопль разносится по астралу, срываясь на пронзительный визг, но уже в следующую секунду демонская сущность разрывается. Он исчезает, развеявшись облаком микроскопической психической энергии, которая словно волна, накрывает всех альвов. Теперь альвы заражены также и бактерией миража. Зила и Бер смотрят друг на друга в потрясении. Я тихо, но четко произношу, удерживая их взгляд. «Не бойтесь, друзья, сейчас я должен погрузить вас в зомбическое состояние, чтобы вылечить». Зила напрягается и смотрит на меня с мольбой в глазах. «Ты же нас не бросишь, милорд?» Бер делает шаг вперед, твердо отвечает. «Данила нас ни за что не оставит». «Верно, подтверждаю. Вы мои подданные, я за вас в ответе. И, кстати, у вас есть ровно минута». В следующий миг Бер сбрасывает звериный облик, вновь обретая человеческую форму. Его руки крепко сжимают зелины ладони, и они, не говоря ни слова, крепко обнимаются. Я закрываю глаза, сосредотачиваюсь, пуская процесс глубже. Надо быстрее заканчивать с этой ордой и бежать помогать Светке, а потом еще и в церковь венчаться. 300 альвов, зараженных монашеским вирусом и теперь еще бактерии миража, начинают трансформироваться. Черная, словно смола, эбонитовая чешуя покрывает их от головы до ног, шипы вырастают вдоль позвоночника, на головах растут ветвистые рога, глаза вспыхивают демоническим свечением. Самым крупным среди них становится Феонар. Вайтель возвышается над всеми, его тело больше, мощнее, магма внутри горит жарче, но теперь пульсирует сквозь эбонитовую шкуру. «Будь здесь моя теща Алира, она бы в обморок упала. Вокруг ведь сотни эбонитовых клонов ее любовника Мефистофеля. Я чувствую, как меняюсь сам, рога прорываются сквозь кожу, когти удлиняются, мышцы наливаются звериной силой, мир становится резче, запах крови в воздухе острее. Эбониту пора эбануть». Я поднимаю руку и резко командую по мысли речи. «В атаку, мои подданные!» 300 закованных в эбонитовую броню альвов-демонов несутся вперед. Их тела мчатся с нечеловеческой скоростью, когти свирепо вырываются вперед, светящиеся рога вспыхивают в темноте, как маяки смерти. Феонар первым врезается в строй гули, его огромная фигура разрезает врагов, когти разрывают их, оставляя кровавый след. Альвы врезаются в орду, как раскаленный клин, продавливая ее, прорезая строй врагов, как нож сквозь масло. Гули не успевают разбежаться, не успевают понять, что их убивает. Я наблюдаю за хаосом боя, выдохнув и невольно бормочу. «Блин, главное, успеть на свадьбу». А затем срываюсь с места, бросаясь вперед, следом за альвами. Ставка Семибоярщины, Междуречье. В командном пункте пахнет дымом, разогретым металлом и терпким потом штабных офицеров, принимающих разведданные. Годунов раздраженно зовет адъютанта. «Ну что там, какая обстановка у Филиновых?» Адъютант появляется мгновенно, но его вид оставляет желать лучшего, лицо бледное, лоб мокрый от пота, в глазах неуверенности и откровенный страх. Он нервно сжимает в руках карту, словно она могла его защитить. «Ваше сиятельство, орда напала на Стрёмина», его голос слегка дрожит, но он старается говорить ровно. «Граф Данила лично встретил ее». Годунов хмурится. «Лично, но это же хорошо. И что дальше? Он мертв?» Адъютант нервно сглатывает, взгляд метается между офицерами, но понимая, что уклониться от доклада не получится, выдавливает из себя. «Боюсь, нет. Он повел в бой каких-то демонов, закованных в черную эбонитовую чешую». Адъютант едва не шепчет последние слова, слишком они странно звучат. Годунов резко оборачивается к Хлестакову и Шереметьеву, сидящим с ним за столом. «И что нам теперь делать?» Шереметьев молча сжимает губы, переводит взгляд на экраны. Камеры разведывательных самолетов сейчас фиксировали лишь одно, орда остановилась возле Стрёмина. Больше ничего. Что там происходит в гуще событий, непонятно. С высоты не разобрать, да и местность слишком лесистая. Хлестаков же усмехается, боярин был оптимистом по жизни. Как бы то ни было, Филинов сейчас там, Федот Геннадьевич, в самой гуще орды. А раз так, мы должны его достать, все или ничего. Друзья Мазыки, не забудьте, пожалуйста, лайкнуть 24 том. Глава 3. Возле Стрёмина, Междуречье. Светка напрягает слух, орда уже близко. За базой, заслоняющий обзор, гули орут так, что даже как-то неловко. Кажется, у них там настоящая агония. Судя по всему, Даня творит что-то совершенно бесчеловечное. Блин, хочется заглянуть и посмотреть, что он там устроил. Бывшая Соколова улыбается. Когда-то еще в школе она подтрунивала над Даней, роковая ошибка связываться с телепатом. Он и отомстил ей старицей. А потом Светка с боями вырвала себе обручальное кольцо. Конкуренция была нешуточная, взять хотя бы княжну Морозову с ее красавицами-подругами. Ну, не говоря уже о моднице Камиле и красотке-лакомке. Благо Даня выбил у царя многоженство, а там и Светке перепало долгожданное счастье. Впрочем, думать об этом времени уже нет, стая уже здесь. Светка и Тавры во главе с Булграммом стоят непробиваемой стеной, перекрывая дорогу тварям, пока артиллерия методично лупит по левому флангу, не давая монстрам сбежать от Дани налево. Гули прут сплошным потоком, злобные, безумные, бесконечные. Огненный доспех Светки полыхает, прожигая все, что приближается. Ливни пламени превращают тела монстров в дымящийся пепел. Ее пламя становится плотной стеной, но с каждым мгновением ей приходится отступать, потому что гулей слишком много. В какой-то момент ее охватывает неприятное предчувствие, а не пора ли делать ноги, уже на пределе. Тавры тяжело дышат, топор Булграмма искрит, вгрызается в плоть, но даже могучий воевода отступает назад. И тут, резкий, рубящий размах, словно гигантская невидимая коса разом прошлась по всей стае. Вой гули резко обрывается, как отрубленный звук. Еще миг назад их было не пересчитать, а теперь перед Светкой простирается широкая полоса мертвых тел. Кто-то из них еще дергается, в воздухе разносится запах сожженного мяса и серы. В один миг стало легче, слишком легко, как будто кто-то разом выключил режим мясорубка. Светка моргает, вскидывает взгляд и, ее нижняя челюсть под забралом отвисает вниз. Среди груды мертвых гулей возвышается демон, гигантский, покрытый эбонитовой чешуей, излучающий нечто первобытное, сокрушающее, жуткое. Когти длинные, заостренные, как лезвие, броня на плечах, будто излившаяся магма. И самое странное, ощущения знакомые. Светка будто знает монстра, но мозг отчаянно сопротивляется. Демон поворачивает к ней голову, и голос, свирепый и раскатистый, раздается у нее в голове. «Светка, ты чего встала столбом?» Она хлопает глазами. «Даня, это ты, что ли? Ну ни хрена себе костюмчик. А как ты так?» Светка в полном офиге. «Эбонитовый монстр, это правда Даня, ее муж. Черт возьми, он, конечно, и раньше рога с копытами себе отращивал, но тут уже полное преображение. Как он вытворяет такие фокусы? Еще одного демона поглотил, что ли? Блин, тоже хочу. Хотя бы маленького, чтобы всех до усрачки пугать. А он спокоен, будто это просто очередной день на работе. Так запланировано. Где студень?» Его голос теперь похож на далекий рокот грозы, тяжелый и низкий, но знакомый. Светка сглатывает, держится ближе к артиллерии, координирует отряды, машинально отвечает она, все еще не в силах отвести взгляд от этого чудовища, в которое превратился ее супруг. Великогорыч, которого сложно чем-то удивить, тоже завис. Даня теперь выше его почти на голову, а массивная фигура излучает давление, от которого хочется шагнуть назад. Но Тавр, как истинный богатырь, не трогается с места, осматривает Даню с задумчивым видом, скользит взглядом по жутковатой чешуе, по когтям, потом переводит глаза на его голову. «Конунг, у тебя с каждым разом рога все ветвистее и больше», наконец заключает он восхищенно. Даня лениво поворачивается к нему, красные глаза вспыхивают чуть ярче, силуэт слегка наклоняется вперед, и от этого движения тени становится еще зловещим. «Тебя только рога волнуют, воевода», Великогорыч невозмутимо пожимает плечами. «А что еще меня должно волновать? Рога – это важно. По рогам встречают, а по уму провожают», хмыкает Даня. «Ладно, пойду проведаю студня, а вы продолжайте защищать орудия». И телепат эбонитовой молнией устремляется в сторону артиллерии. Выручив Светку, бросаюсь вперед проведать студня. Орудия продолжают бить по позициям гули, от взрывов воздух дрожит, а земля покрывается дымящимися кратерами. Студень стоит чуть поодаль, раздавая приказы, но, когда я подхожу ближе, он вдруг замирает, уронив челюсть. Я не обращаю внимания на его офигевший вид. Это я, студень, бросаю по мысли речи, не тратя времени на вступление. Орда откатилась от альвов, но ее надо добить. Отправишь тавров на правый фланг. Пусть помогают псу и золотому сдерживать твари, чтобы те не прорвались и не разбежались. Студень пялится на меня, не моргая. Со мной еще отпусти десяток гвардейцев и десяток тавров, с носилками и санитарами. Артиллерию пока придержите, пусть твари бегут налево, а потом вдарите со всей силой. Работаем по моим сигналам. Мы с альвами гоним гули как можно жестче. Студень открывает рот, закрывает, снова открывает. Видно, что в его голове идет масштабный процесс принятия реальности, в которой его командир внезапно превратился в эбонитового гиганта с горящими глазами. Понял, шеф, а с тобой все в порядке, даже, более чем, оскаливаюсь акульей пастью. Я не жду, пока он окончательно придет в себя, и ухожу обратно к фронтиру. Да и гвардейцу так проще будет отойти. Эбонитовые эльвы продолжают крошить гули, не снижая темпа. Эбонитовая броня блестит в пламени, когти разрывают мелких тварей, удары молниеносны. В самом начале гули пытались их растерзать, но быстро поняли, что эбонит не по зубам, и теперь шарахаются от них, как от проклятия. Да только эльвы быстрее. Фианар выделяется больше всех. Тут уже не остается вопросов, почему именно он воитель. Он крошит гули без остановки, за ним остаются настоящие горы тел. Даже Зила и Бера вдвоем, наверное, столько не успели навалить. Но даже мои новые солдаты не вечны. Один из альвов вдруг резко замирает, будто выключенный, чешуя осыпается, он тяжело оседает на землю, хлопает глазами, не понимая, что произошло, а всего-то излечился от вируса. Я машу когтистой рукой, и прибежавшие тавры реагируют мгновенно, подхватывают льва, ловко перекидывают на носилки и уносят в тыл. Все четко, без паники, без суеты. Неплохой способ лечения я придумал. Монашеский вирус синтезировался с бактерией миража и теперь исчезает сам, как только носитель выдыхается. Именно поэтому я заставил альвов пить энергококтейли, чтобы их хватило на эбонитовый облик как можно дольше. Но ничто не вечно. Это повторяется снова и снова. Альвы один за другим сбрасывают эбонитовую чешую, освобождаясь от вируса. Разум возвращается в их тела, но осознание случившегося обрушивается на них, как ледяная волна. Они ошарашенно оглядываются, в глазах смесь замешательства и паники. Только что они были живым оружием, их тела двигались сами, без воли, без мыслей, без контроля. А теперь все снова принадлежит им. Но времени тупить нет. Рядом мгновенно появляются тавры и гвардейцы, хватают проснувшихся альвов, буквально выдирая их из бойни. Кто-то падает на колени, цепляясь за голову, кто-то судорожно хватает воздух, а кто-то просто бормочет проклятие монахам обители. Но это потом еще успеют. Сейчас их место в тылу. Один из альвов, упав на носилки, поднимает на меня затравленный взгляд. Я, правда, что ли еще жив? Его голос дрожит. Живее живых, отвечаю я коротко, и тавры тут же уносят его прочь. Я бросаю взгляд наверх. Небо уже темное, словно кто-то незаметно выключил свет. Когда успела прийти ночь, черт, битва затянулась сильнее, чем я рассчитывал. А завтра свадьба, свадьба. Вот ведь ирония судьбы, сегодня я ношусь как угорелый по междуречью, а уже через десяток часов буду стоять в церемониальном наряде с кольцом в руках. Но времени на лишние мысли нет. Орда все еще не иссякла. Гули рычат, беснуются, но уже наполовину прорежены альвами. Главное сейчас, не дать им разбежаться, загнать в одну точку и накрыть артиллерийским огнем. В голове раздается резкий голос Светки, да еще недовольный чем-то. Даня, студень передал, что семибоярщина вышла на связь. Эти бородатые свиньи типа хотят прислать подмогу, сотню магов. Спрашивают, куда их можно отправить. Вот же скоты, явно что-то задумали. Может, их ко мне отправишь? Я хмыкаю, усмехаясь в полголоса. Всю сотню? Многовато, Свет, для тебя одной. Семибоярщина, конечно, вовремя проснулась. Их великодушное предложение действительно кстати, и неважно, что у него есть тройное дно. Ну ты же мне подсобишь, муж. Светка улыбается, ее глаза лукаво блестят в моем сознании. Сделаем Настеньке подарок на свадьбу в виде связки семи боярских голов. А, жутковатый подарок, где ты вообще набралась такого? Вряд ли Настя оценит, а Айра бы оценила. Грустный вздох. Ага, значит, бывшая Соколова скучает по будущей королеве Шакахари. Да еще до такой степени, что уже делает намеки на мою свадьбу с ней. Ну дает, Светка на том конце не унимается. Так что, Даня, я пожимаю плечами. Ну что ж, не будем отказываться от такого жеста. Пусть присылают своих магов на правый фланг. Я их встречу. Передай студню. Конечно, сначала глянем на этих магов, а там уж посмотрим, с чем они явятся. С реальной помощью или со своими интригами. Шакхария, боевой материк. Принцесса Айра покидает королевский замок. Она выходит на улицу, хмуро вглядываясь в сумеречное небо. Воздух свеж, пропитан запахами земли и костров. Ее шестилапка топчется на месте, дергая ушами, а рядом уже рассаживаются ее стражники, закаленные шакхары, в полной боевой готовности. Один из них отрывисто говорит: «Можно отправляться, принцесса?» «Да», кивает она. Сегодня Айра отправляется в Тверинию, чтобы через портал добраться до Невинска, а оттуда, самолетом в столицу Русского царства. Там состоится свадьба конунга Данила и его суженой. Принцесса Шакхари приглашена на церемонию как важная гостья. Где-то в глубине души эта поездка ее раздражает. Часть ее хочет остаться, продолжать тренировки, не терять форму. Не слишком-то приятно смотреть на другую невесту конунга, но и обижать Данилу своим отсутствием не хочется. К ней подходит генерал Зодр, усмехаясь так, что хочется врезать. Хищно, самодовольно, словно он тут пуп земли. «Принцесса, желаю вам хорошенько гульнуть на свадьбе и намеренно», — тянет он, подходя близко. «Надеюсь, к гону вы вернетесь». Айра делает безразличное лицо. «Не волнуйтесь», — говорит ровно. «Я не только вернусь вовремя, но выиграю гон». Зодр кивает с ухмылкой. «Очень самонадеянно. Что ж, посмотрим». Когда Айра уезжает, он медленно разворачивается к своим людям. Глаза прищурены, голос тихий, но ледяной. «Езжайте за ней. Засаду устроите где-нибудь возле пограничной деревни. Когда принцесса будет возвращаться со свадьбы этого менталиста, встретьте ее. И позаботьтесь, чтобы я больше не видел ее смазливого личика». Приспешники понимающе переглядываются и уходят седлать шестилапок. Правый фланг восточной орды Гули, Междуречье. Мастер второго ранга Рубилов вывел сотню своих людей в лес, и джипы мягко качнулись, оседая на неровной почве. Маги в темных боевых мундирах один за другим выскакивали из машин, на ходу облачаясь в магические доспехи. Вдалеке раздавались истошные вопли тварей. Где-то правее уже методично зачищали гули, и, судя по крикам, делали это с особым усердием. Мальчишка-телепат, оказывается, разошился. Но Рубилова это не заботило. В его распоряжении было 100 магов, отборных бойцов из 3 знатных боярских родов, Хлестаковых, Шереметьевых и Годуновых. Эти люди не были уличной швалью или солдатами в первом поколении. Нет, это была элита, воспитанная с рождения для войны, заговоренная и укрепленная знаниями своих родов. Люди, которых не взять дешевыми трюками. Граф Данила не имел против них ни единого шанса, особенно если ударить ему в спину. Приказ был ясен: двигаться на правый фланг, встретить дорогого графа и, разумеется, оказать ему помощь. Рубилов чувствовал, что сегодня будет весело. Правда, он любил растягивать удовольствие, но сейчас не тот случай. Данилу надо было убрать быстро, без церемоний. Он мог быть опасен, в конце концов, это телепат. Разведка передала нечеткие, плохо снятые фотографии. На них угадывались смутные фигуры, темные, покрытые тенями, с рогами. Может, это просто вычурная экипировка, но что-то в этом казалось неправильным. И Рубилов не собирался рисковать. Первым делом следовало убрать Данилу. А потом можно будет заняться его женой. Информация была точной. Блондинка находилась неподалеку. Рубилов лениво скользнул взглядом по своему соратнику, тому самому человеку, с которым он не раз делал свои любимые дела. «Ты же просек, где находится блондинка?» Тот ухмыльнулся, глаза блеснули сальной самоуверенностью. «Да, конечно, босс». Рубилов удовлетворенно кивнул. «Как только телепат сдохнет, выцепим ее». Он говорил спокойно, словно обсуждал план выгула собак. «Сейчас вся его гвардия занята ордой и спасением своих шкур, они не смогут ее защищать. Думаю, выбить девчонку не составит труда». Он облизнул губы, зрачки сузились от предвкушения. «А там уже посмотрим, как с ней развлечься». Но в этот момент Рубилов заметил, как над лесом пролетел золотой дракон. Вспышка пламени осветила ночное небо, дальние деревья вспыхнули, словно сухие факелы, а гули завыли и рванулись прочь от огня. Рубилов побледнел. «Отойдем в сторону», — выдавил он, стараясь, чтобы голос не дрожал. Его бойцы переглянулись, но без слов подчинились. Этот зверь впечатлял. Огнедышащий, гигантский, неуправляемый. Лучше не убивать графа при нем, а подождать, когда отлетит подальше. Но отходить оказалось ошибкой. Стоило им двинуться, как впереди, прямо из тени, появилось нечто не менее страшное, чем дракон. Огромный пес, не просто собака, пес, с большой буквы, выше коровы, массивный, с окровавленными челюстями, он вышел из мрака, двигаясь медленно, но с непоколебимым превосходством. Рубилова пробрало холодом, но это было только начало. За псом двигались тени, нет ни тени, демоны. Из тьмы вышли гиганты, покрытые эбонитовой чешуей, рогатые, с жуткими, нечеловеческими силуэтами. Их ауры давили, будто сама ночь начала сгущаться вокруг. Рубилов узнал их. Тени на мутных снимках и вполовину не передавали того ужаса, что стоял перед ним сейчас. И впереди, во главе этой кошмарной свиты, двигался самый крупный из них. Он шагал неторопливо, его рогатая голова чуть склонилась, будто он изучал, играл. Он смотрел прямо на Рубилова. «Это кошмар», — кто-то прошептал, но голос утонул в гробовой тишине. Пес зарычал. Звук прошелся по земле ударной волной, сотрясая воздух, вдавливая людей в землю. Джипы вздрогнули, в воздухе затрещали ветки. «Кто главный?» Голос главного демона раскатился. Рубилов, чувствуя, как кровь стынет в жилах, заикаясь, поднял руку. «Я». Демон склонил голову, уголки его челюсти дрогнули в жуткой ухмылке. «Я, граф Данила. Очень приятно». Рубилов сглотнул, холод пробежал по позвоночнику. «Здравствуйте, граф», — выдавил он и даже поклонился. Какого черта он кланяется? Но ноги подкашивались, дыхание сбивалось, в груди давило. Демон рявкнул. Звук разнесся по поляне, как гром перед бурей. «Вас прислали мне помощь, помогайте». Кивок в сторону леса, откуда доносились душераздирающие вопли гули. Рубилов не мог поверить в происходящее. Как обычный телепат, без магических доспехов, не оборотень, смог стать этим чудовищем? Его рогатая фигура, покрытая эбонитовой чешуей, источала тьму, а глаза светились, словно раскаленные угли. Что это за техника? Какой это дар или это одержимость? Но думать некогда. Демон снова зарычал. «Чего встали? Идите и мочите гули, живо. Вы пришли помогать, так помогайте. Или вам помощь?» Рубилов открыл рот, чтобы что-то сказать, но... «Пес, помоги им!» Огромная лохматая зверюга дунула серым туманом, и деревья рухнули, как скошенные колосья. Паника сжала грудь. Рубилов вскинул руку. «В атаку! За мной!» Сотня магов рванула вперед, в густые заросли, где мелькали белые гули. «Лучше уж гули, чем эти чудовища с псом!» Рубилов бежал впереди своих бойцов. «Может, потом удастся отмазаться перед Хлестаковым, сказать, что не нашел графа, или придумать что-то получше». Но связываться с этим монстром он больше не собирался. Он влетел в заросли, разрезая ветки вспышками пламени, пробиваясь сквозь колючую листву, и внезапно застыл. Перед ним раскинулось море гули. Сотни, нет, тысячи. И это живое, кишащее, орущее море накрыло пламя с неба. Золотой дракон. Вспышка. Лес вспыхнул, превращаясь в гигантский костер. Гули, подгоняемые пламенем, рванулись на магов со всех сторон. Рубилов опешил. Некуда бежать, но отступать некуда. Он видел, как его маги один за другим падали, утопая в волнах орды. Рубилов бился, жег направо и налево, но затем он просто утонул под массой белых гули. Я скучающе наблюдаю, как сотня магов из семи боярщины просто исчезает под наплывом гули. Один за другим они тонут в кипящем котле Орды. Магические барьеры разрываются, боевые щиты лопаются, защитные амулеты разряжаются в воздухе всполохами бесполезной энергии. Волны гулей захлестывают их с головой. Цыц, хмыкаю, покачав головой. Вот же слабаков послали. Совсем меня Радий Степанович не уважает. Или это были маги Федота Геннадьевича? Впрочем, разницы нет. Я знал, что отправляю их на смерть. И Золотого попросил погнать гули на них не просто так. Просто заранее с помощью ломтика подслушал их разговор. Эти ублюдки обсуждали, как после моего убийства развлекутся со Светкой. Их главарь буквально облизывался. Так что я без зазрения совести сгубил их. И правильно сделал. Они даже не поняли, что бросились на многотысячную орду. Думали, что справится, что их элитная сотня прорвется, что они великие и непобедимые. Теперь их нет, а мне нужно заняться своими подданными. Я разворачиваюсь к эбонитовым альвам и киваю. Вперед, зачищайте лес. Альвы рычат в ответ, бросаясь на гули, а я большей частью воздерживаюсь от боя, мне еще лечить Лидзора и красивую, а для этого надо сохранить эбонит. Мираж мертв, и его бактерия осталась только в телах зараженных. В том числе у меня. Я внимательно наблюдаю за пациентами, и не зря, не все выдерживают. Многие сбрасывают эбонитовую чешую, их тела истощены, они падают на колени, жадно глотая воздух, в глазах шок и непонимание. Их тут же грузит на носилки подъехавшие тавры и гвардейцы, затем грузит в кузово машины и увозит в тыл. Один за другим альвы исчезают с поля боя, остаются только трое, Зила, Бер и Фенор. Бер тоже сбрасывает чешую, но делает это спокойно, осознанно, без посторонней помощи загружается в кузов, кивает Зиле на прощание и уезжает. Вскоре Изила отправляется следом, оказалась покрепче своего жениха, пусть и ненамного. Остается только Фенор. Мы вдвоем добиваем последних гулей на правом фланге, а артиллерия уже выжигает левый. Громыхают орудия, снаряды вспарывают землю, превращая остатки орды в пылающий ад. Основная орда смещена в центр, левого фланга уже нет, задача выполнена. Остались только разбежавшиеся десятки гулей, не тысячи. Фионар вдруг сбрасывает эбонитовую чешую, и его тело с глухим шлепком падает на землю. Он даже не пытается сгруппироваться, будто ноги просто отказались держать его. Легкие отчаянно хватают воздух, пальцы дрожат, мышцы ноют, словно он только что отбегал десятки километров без остановки. Его блуждающий взгляд натыкается на останки гули, клубы дыма. Он моргает. Наконец, его затуманенный взгляд останавливается на мне. Я все еще стою перед ним, закованный в эбонитовый доспех, с когтями, рогами, огромный как тавр переросток. Фенор, поднимаясь, хрипло дышит, голос срывается. «Менталист, это ты же, да?» Я ухмыляюсь. Впервые в глазах воителя, испуг. «Ага, я». Фенор медленно поднимается, но тело его подводит, и он теряет равновесие, вновь опускаясь на одно колено. Глухо выдыхает, пальцы впиваются в землю, словно пытаясь удержаться в реальности. «Орда», начинает он, но я перебиваю, наблюдая, как он пытается восстановить силы после многочасового боя. Рассеянно, я протягиваю ему энергококтейль, доставленный ломтиком, и альв жадно набрасывается на подпитку. «Вроде бы ты хотел мне надрать задницу перед тем, как я тебя запаковал в эбонит. Извини, что прервал тебя на процедуру лечения. Теперь мы можем продолжить». Фенор отрывается от шейкера, молча оглядывает меня. Его взгляд скользит по когтям, рогам, задерживается на массивной броне, покрытой рубцами от ударов, так и не пробивших защиту. Он сжимает зубы, мышцы перекатываются на скулах. «Да, менталист, нам следует закончить начатое». Воитель кивает и расправляет плечи. «У золотого полдня может быть только один король». Глава 4. «Бей первым», с усмешкой предлагаю воителю. «Ты, наверное, еще не до конца восстановился, так что дам тебе фору. Или, может, тебе подкинуть еще коктейль?» «Нет», Фенор оглядывает мою эбонитовую чешую, но затем вдруг качает головой. «Сегодня я не буду драться. Ты сдержал слово. Ты спас моих сородичей». Я хмыкаю. «Верно». Делаю шаг вперед, сокращая расстояние, следя за каждым его движением. «И теперь мы можем разобраться, как ты и хотел. Твои соратники спасены. Это же единственное, что тебя останавливало. Правда, ты спас моих подданных». «Не, я спас своих подданных, а ты их считаешь своими. Так что давай разберемся, кого же я спас». Фенор медлит. Он, конечно, впечатлен моим обликом, но не боится. Воителя так просто не испугаешь, Он та еще пороховая бочка и привык смотреть в лицо смерти. И все же в его взгляде борются ярости что-то новое, сомнение. Интересно, что это с ним? Он вдохнул глубоко, задержал воздух в легких, затем выдохнул. Я хотел бы разобраться, менталист. Да только я был бы последней свиньей, если бы напал на тебя сейчас, когда ты сдержал свое слово. Потом разберемся. Не после твоей помощи. Он разворачивается, собираясь уйти, но я загораживаю ему дорогу, покачивая рогатой головой. Знаешь, в целом, я не против отложить разбирательство, замечаю лениво. Но сначала ты меня выслушаешь. Фианар поднимает голову, в его взгляде скользит тревожная настороженность. Но каналы не напрягает, значит, и правда не собирается драться. А ведь я могу напасть и закончить наш конфликт одним ударом. Конечно, делать так не в моих правилах, но сам факт налицо. Давай, менталист, астрального вируса в твоей башке больше нет, как и у других альвах. Ты больше не подчиняешься моей телепатии. Я не могу остановить тебя одной ментальной волной, как раньше, нависаю над ним. Но не обольщайся, голову открутить тебе я все еще могу, конечно, но теперь только руками. При этом ты дикарь, Фианар, ты чтишь только свои клятвы, и я не позволю тебе находиться рядом с моими родными и близкими, если сейчас ты не поклянешься, что никогда не причинишь им вред. Фианар молчит, внимательно изучая меня, его взгляд скользит по эбонитовой морде, когтям, задерживается на рогах и чешуйчатой броне, ставшей частью меня. Он глубоко вздыхает. Иначе что? Голос у него низкий, глухой. Я ухмыляюсь, почти лениво. Иначе мы сейчас устроим наш последний махач. Ты против меня, как ты и порывался уже несколько раз. Фианар задумывается. Его взгляд темнеет, он морщит лоб. А затем, медленно, но решительно качает головой. Клянусь своей честью не причинять вреда твоим родным и близким. Менталист Данила Филинов вещи. Он выпрямляется, встряхивает плечами, словно сбрасывая груз сражений. И если наши разногласия дойдут до поединка, он будет честным. Один на один. По всем правилам. Я хмыкаю. Вариант с клятвой рассматривался, но было 50 на 50, и я был готов схватиться. Но не сложилось. Киваю. Окей, принято. Теперь пошли. Мы выбираемся из-под сени деревьев, продвигаясь через выжженный лес, где еще клубится дым, а на земле валяются сожженные гули. Я замираю. Мои перепончи эбонитовые пальцы. Фианар щурится, всматриваясь вдаль, тусклый солнечный свет пробивается сквозь дымку, что где-то еще толпы гули. Отмахиваюсь. Если бы, уже утро, весь день и ночь мы месили Орду, убивали, сгоняли ее к эпицентру будущего артиллерийского удара, и только сейчас замечаю, что на небе больше нет звезд. Горизонт уже озаряется холодным рассветом. И сегодня. Сегодня моя свадьба. В голове тут же раздается нетерпеливый голос Светки. Даня, долго ты еще там? Я, конечно, понимаю, Орда Ордой, но, может, уже поспешишь на свою свадьбу? Или ты там Фианару морду начищаешь? Только вроде бы он с тобой остался. Мои эбонитовые пальцы. Еще не хватало собственную свадьбу пропустить. Я тут же бросаю ответ Светке по мысли речи. Нет, Фианару я ничего не начищаю, он уговорил меня пожалеть его пока. Потом, может быть, начищу. Светка хмыкает. Жаль, но ладно. А со свадьбой-то что, едешь? Да-да, сейчас. Ждите в Стремино, готовьтесь к отправке в Москву. Как поедем? Через портал поедем. И скажи, чтобы Бер, Зила и Студень готовились. Хотя нет, Студень здесь понадобится. Только Бер и Зила. Я тут же раскидываю телепатическую сеть, ловлю ближайшую группу поддержки, подзываю к себе. Тут же в ответ раздаются визги покрышек, грохот железного кузова на ухабах. Через пару минут подкатывают три машины. Мне хватит одной. Я подхожу, запрыгиваю на заднее сиденье. Фианар молча садится вперед. Куда, шеф? Уточняет водитель, рогатый тавр.